Глава 4. В присутствии приводящей в трепет царственной, затянутой во все черное, миссис Бишоп, Эркюль Пуаро выглядел смиренно незаметным. Растопить сердце миссис Бишоп было непросто, поскольку она, будучи дамой строгих консервативных взглядов, сильно не одобряла иностранцев, а Пуаро, совершенно очевидно, был именно иностранцем. Так что миссис Бишоп смотрела на него с неприязнью и подозрением, а на вопросы отвечала холодно. То, что маленького бельгийца представил ей доктор Лорд, ничуть не изменило ситуацию. «Я уверена, — сказала миссис Бишоп, когда врач ушел, — что доктор Лорд хороший врач и желает всем добра. Доктор Рэнсом, его предшественник, провел с нами много лет». Иными словами, это означало, что можно быть уверенным, что доктор Рэнсом всегда вел себя в интересах графства, а доктор Лорд, человек молодой, не очень надежный, новичок, занявший место доктора Рэнсома, имел пока только одно преимущество – он был мастеровитым профессионалом. А одной мастеровитости, и об этом говорила вся манера поведения миссис Бишоп, явно недостаточно. Пуаро был настойчив, он был артистичен, но, несмотря на весь его шарм, миссис Бишоп оставалась отчужденной и непреклонной. Смерть миссис Уэллман, несомненно, событие печальное. Она пользовалась уважением в округе. Арест мисс Карлайл — постыдный факт, который является результатом этих новомодных полицейских методов. По поводу факта смерти Мэри Джерард, миссис Бишоп пребывала в состоянии полной растерянности. Из нее невозможно было вытянуть ничего, кроме «я уверена, что ничего не смогу вам сказать». Эркюль Пуаро решил разыграть свой последний козырь. Он с наивной гордостью рассказал своей собеседнице о своем посещении Сандрингема. Примечание. Сандрингем — деревня и приход на западе графства Норфолк, Англия. Относится к неметрополитенскому району Кингс-Линн энд Уэст-Норфолк. Деревня наиболее известна Сандрингемским дворцом, резиденцией британских монархов. О восхитительной простоте, доброте и обходительности королевского семейства он говорил с придыханием. Миссис Бишоп, которая по ежедневным публикациям в королевском бюллетене отслеживала передвижение королевской семьи, была сражена. В конце концов, если они сами послали за мистером Пуаро, тогда совсем другое дело. Иностранец или нет, но кто она, Эмма Бишоп, такая, чтобы ставить под сомнение действия королевской семьи? И вот, наконец, они с месье Пуаро мирно занялись обсуждением животрепещущей темы — выбора достойного супруга для принцессы Елизаветы. После того, как были забракованы все мыслимые кандидаты, недостаточно хороши, разговор перешел на менее возвышенные темы. «К сожалению, женитьба таит в себе массу опасностей и подвохов», — менторским тоном заметил Пуаро. «Да, конечно, особенно эти разводы», — сказала миссис Бишоп таким тоном, как будто речь шла о какой-то заразной болезни, например, о ветрянке. «Полагаю, — продолжил Пуаро, — миссис Уэллман хотела бы перед смертью увидеть, как ее племянница устроит свою жизнь». Миссис Бишоп склонила голову. «Да, конечно, помолвка мисс Эллинор и мистера Уэллмана была для нее большой радостью. Она всегда мечтала об этом». «И, наверное, — позволил себе заметить Пуаро, — эта помолвка была в какой-то степени устроена для того, чтобы доставить ей удовольствие». «О, нет, я бы так не сказала, мистер Пуаро. Мисс Эллинор всегда любила мистера Родди, еще с того момента, как они были совсем малышами. За этим было так прелестно наблюдать. У мисс Эллинор очень верный и преданный характер». «А он?» — негромко спросил Пуаро. «Мистер Родерик был предан, мисс Эллинор», — строго сказала миссис Бишоп. «И тем не менее, насколько я понимаю, помолвка была расторгнута». Миссис Бишоп покраснела. «Все это, мистер Пуаро, благодаря махинациям змеи, подкравшейся в траве», — заявила она. Примечание. Здесь автор намекает на библейскую историю об Адаме и Еве, в которой змей соблазняет Еву. «Да неужели?» — по лицу детектива можно было заметить, что это произвело на него впечатление. Миссис Бишоп, покраснев еще больше, воскликнула. «В этой стране, мистер Пуаро, в разговорах о мертвых придерживаются некоторых правил приличия, но та молодая женщина вела нечестную игру». Несколько мгновений сыщик задумчиво смотрел на свою собеседницу, а затем сказал с обезоруживающим простодушием. «Вы меня удивили, миссис Бишоп, а мне ее описали как очень простую и бесхитростную девушку». Подбородок миссис Бишоп слегка задрожал. «Она была притворщицей, мистер Пуаро, и люди были введены в заблуждение, например, та же сестра Хопкинс, да и моя бедная дорогая хозяйка тоже». Пуаро сочувственно покачал головой и пощелкал языком. «Вот именно!» — подтвердила миссис Бишоп, приободренная этими звуками. «Она, бедняжка, умирала, а эта молодая женщина, как змея, втерлась к ней в доверие. Уж она-то знала, на какие точки надо надавить. Все время отиралась неподалеку, читала ей вслух, приносила крохотные букетики цветов. Так и получилось. Мэри то, Мэри сё, а где Мэри и так все время. А какие деньги она тратила на эту девицу? Дорогие школы, обучение за границей. А ведь она была всего лишь дочерью старого Джерарда. Уж поверьте мне, ему это очень не нравилось». Все время жаловался на ее повадки дамы из высшего общества. Слишком много она о себе воображала. На этот раз Пуаро покачал головой с сочувствием. «Боже, боже! А потом так охмурить мистера Родди! Он для нее был слишком прост, не разглядел ее истинной натуры. А мисс Элинор такая доброжелательная молодая леди. Естественно, она не могла понять, что происходит. Эти мужчины, они все одинаковы, не могут устоять перед хорошеньким личиком и откровенной лестью». Пуаро опять вздохнул. «Но у нее, я думаю, были и другие ухажеры». «Конечно, были. Например, Тед, сын Руфуса Бигланда. Сразу увидите, что он приятный молодой человек. Но ведь нет же. Наша дама из высшего общества была слишком хороша для него. Меня такая манерность просто бесит». «А он не злился на нее за подобное отношение?» — поинтересовался Пуаро. «А как же иначе? Он обвинил ее в связи с мистером Родди, я это точно знаю. И не могу ругать мальчика за такое к ней отношение». «Я тоже», — согласился с ней Пуаро. «Вы меня страшно заинтересовали, миссис Бишоп. Некоторые люди обладают этой способностью рассказать абсолютно все о человеке всего в нескольких словах. Это редкий дар. Теперь у меня есть понимание того, какой была Мэри Джерард. И не забудьте», — добавила миссис Бишоп, «я плохого слова не сказала об этой девице и никогда не скажу теперь, когда она уже в могиле. Но можете не сомневаться, она стала причиной массы проблем». «Интересно, и чем все это закончилось бы?» — тихим голосом спросил детектив. «Вот и я о том же!» — воскликнула миссис Бишоп. «Уж поверьте мне, мистер Пуаро, если бы моя дорогая хозяйка не умерла, тогда для всех, для нас это стало настоящим шоком. А сейчас я понимаю, что это было даром Всевышнего, то я не знаю, чем все это закончилось бы». «Вы хотите сказать?» — подбодрил ее Пуаро. «Я постоянно с этим сталкиваюсь», — торжественно произнесла миссис Бишоп. «Моя сестра сама была этому свидетельницей. Один раз, когда умер старый полковник Рэндольф и оставил все свои деньги этой потаскушке из Истборна, а не своей несчастной жене, а второй раз, когда старая миссис Дейкер составила все церковному органисту, одному из этих волосатых молодых людей, а ведь у нее уже были взрослые дети». «Если я вас правильно понял», — уточнил детектив, Миссис Уэллман могла оставить все свои деньги Мэри Джерард. И это меня нисколько не удивило бы. Вот что было целью этой молодой женщины, я в этом не сомневаюсь. А если я осмеливалась что-то сказать по этому поводу, миссис Уэллман была готова оторвать мне голову, а ведь я проработала у нее почти 20 лет. «Этот мир не знает благодарности, мистер Пуаро. Пытаешься выполнить свой долг, а это никого не волнует». «Увы», — еще раз вздохнул сыщик, — «как вы правы». «Но порок не всегда побеждает», — заметила миссис Бишоп. «И здесь вы правы», — согласился детектив. «Мэри Джерард мертва. Она предстала перед высшим судьей, и не нам ее судить», — с удовольствием провозгласила миссис Бишоп. «А вот обстоятельства ее смерти выглядят очень запутанно», — задумчиво заметил Пуаро. «А все это полиция и ее новомодные идеи», — проворчала миссис Бишоп. «Ну кому может прийти в голову, что такая воспитанная, приятная молодая леди из хорошей семьи, как мисс Элинор, способна кого-нибудь отравить? И еще меня пытаются в это впутать, мол, я говорила, что она странно себя вела». «А разве нет? А как еще она должна была себя вести?» Бюст миссис Бишоп угрожающе всколыхнулся. «Мисс Элинор, леди чувствительная. Она собиралась разобрать вещи своей тети, а это само по себе довольно неприятно». Пуаро с пониманием кивнул. «Для нее было бы гораздо легче, если бы вы составили ей компанию», — заметил он. «Я хотела, мистер Пуаро, но она довольно резко отказала мне». «Ну что ж, мисс Элинор всегда была очень гордой и сдержанной молодой леди, хотя сейчас я тоже понимаю, что лучше бы мне было пойти с ней». «А вам не пришло в голову проследовать за ней в дом?» — поинтересовался сыщик. Миссис Бишоп царственно подняла голову. «Я не хожу туда, где меня не хотят видеть, мистер Пуаро». Детектив сконфузился и смог пробормотать лишь: «И, кроме того, уверен, в то утро у вас были более важные дела». «Помню, день был очень жаркий и влажный», — миссис Бишоп вздохнула. «Я зашла на кладбище и положила несколько цветочков на могилу миссис Уэллман, просто чтобы выразить ей свое уважение. А после долго отдыхала возле нее. Помню, эта жара выбила меня из колеи. Я опоздала на ланч, и моя сестра была очень расстроена, когда увидела, в каком состоянии я нахожусь. Она тогда еще сказала, что мне не стоило выходить в такой день». Пуаро в восхищении посмотрел на свою собеседницу. «Честное слово, я вам завидую, миссис Бишоп», — признался он. «Как должно быть здорово прожить жизнь так, чтобы не в чем было упрекнуть себя на смертном одре. А вот мистер Родерик Уэллман наверняка будет корить себя за то, что в тот вечер не зашел к своей тетушке, хотя, конечно, он не знал, что она так скоро отойдет в мир иной». «А вот здесь вы ошибаетесь, мистер Пуаро. Мне это доподлинно известно. Мистер Родди заходил в комнату своей тетушки. Сама я в этот момент стояла на лестничной площадке. Я услышала, как сестра спустилась вниз и размышляла над тем, не стоит ли мне зайти к хозяйке, на тот случай, если ей что-то понадобится. Вы же знаете этих сестер, мистер Пуаро. Вечно они сидят внизу и сплетничают с горничными или доводят их до белого коленя своими вечными просьбами. Хотя сестра Хопкинс не так плоха, как эта рыжая ирландка. Вечно она болтала и всем мешала, уж поверьте мне. Так вот, как уже сказала, я подумывала насчет того, чтобы зайти и все проверить, и тут заметила, что мистер Родди проскользнул в комнату миссис Уэллман. Не знаю уж, узнала она его или нет, но в любом случае ему не в чем себя упрекнуть». «Я рад», — сказал Пуаро, — «а то он такой нервный по натуре». «Да нет, просто немного капризный, всегда таким был». «Миссис Бишоп, сразу видно, что вы женщина выдающегося ума, и ваше мнение для меня очень важно. Как, по-вашему, в действительности умерла Мэри Джерард?» «Да все ясно, как день», — фыркнула миссис Бишоп. Это все баночки с паштетом из магазина Эббота. Держат их на полках месяцами. Мой кузен однажды чуть не умер от консервированного краба. Пришлось везти в больницу. «Но ведь в организме обнаружили морфин», — возразил ей Пуаро. «Я про морфин ничего не знаю», — величаво заявила миссис Бишоп. «Зато хорошо знаю врачей. Скажи им, что надо найти, и они обязательно найдут, а рыбные консервы для них недостаточно хороши». «А как вы считаете, Мэри Джерард могла убить себя?» «Она?» — миссис Бишоп фыркнула еще раз. «Конечно, нет. Разве она не решила выйти замуж за мистера Родди? О каком самоубийстве может идти речь?»